Департамент полиции штата Сейлем, штат Орегон. 11 мая, 9:30. Лора с самого утра проснулась в приятном расположении духа, хотя и прилетела в Сейлем поздно ночью, а спать легла и того позже. Комната в мотеле, которую для нее сняли здесь, была вполне прилична, стандартна для такого заведения, но вполне съедобна, как сказал бы ее бойфренд Стив. Он был терпелив, не задавал много вопросов, разбирался во всем понемногу и ни в чем конкретном. С ним было весело и легко, но Стива следовало принимать в небольших дозах, так как Лора частенько ловила себя на том, что заражается от него и таким сиборитством, что очень вредило работе. А работа для Лоры значила все. В 8:45 она вызвала такси и в 9:30 была в департаменте полиции штата Орегон, где ее уже ждали. В огромном вестибюле Лору встретил высоченный человек в темном костюме и галстуке, который был в моде у преуспевающих адвокатов и государственных чиновников среднего звена в прошлом веке. — Мисс Квентин, агент Лора Квентин, — осведомился встречающий, чуть склонив свою почти лысую голову, и Лоре он вдруг напомнил дворецкого из какого-то фильма. Та же осторожность в голосе, неспешность жестов, почтительность, приправленная чувством собственного достоинства. Она улыбнулась в ответ и подала ему руку. Вопреки ожиданиям, он пожал руку крепко, по-мужски. — Я Том Николс, помощник прокурора штата. — Это вам, — сказал он и подал пропуск с ее фотографии. — Рада познакомиться, мистер Николс. Надеюсь, я не опоздала? — спросила Лора, распахивая плащ и прикрепляя пластиковый квадратик на лацкан своего серого пиджака. — Нет, не опоздали. Уголки его бледных и сухих губ тронула едва заметная улыбка. Прокурор и шеф департамента прибыли на службу за 5 минут до вас. Прокурор Файвер просил меня провести вас прямо к нему. — Ну что ж, буду только рада приятной компании, — иронично развела она руками. Идя к лифтам вслед за Николсом через вестибюль, наполненный гулкими шумами, которые издавали спешившие в свои отделы и службы сотрудники, Лора заметила в самом дальнем углу группку отчаянно скучавших тележурналистов со всеми своими причиндалами. — Они что, постоянно здесь торчат? — спросила она у помощника прокурора. — После событий в Линскрике они устроили на мистера Файвера настоящую охоту. — отозвался Николс, обернувшись и посмотрев на журналистов, как люди обычно смотрят на чей-то зеленый плевок, быстро, с еле сдерживаемой годливостью. — Особенно старается мистер Раск. Это его сюжет мелькал на общенациональных каналах. — Верно. Он вцепился в эту историю и не отступит до тех пор, пока не соберет с нее все дивиденды. А насколько я знаю, после этого сюжета ему предложили место на WCCH в Портленде. Вот он теперь и лезет из кожи вон, чтобы прочнее там закрепиться. Наверное, мистер Николс питал к своему шефу искреннюю привязанность, если в отношении его врагов звучало столько яда. Лора с удовольствием ощущала прилив рабочего настроения и шла за Николсом с гордо поднятой головой. Миновав широкий коридор и большой зал, где непрестанно раздавались трели телефонов, попискивали компьютеры, и люди деловито сновали туда-сюда, они, наконец, достигли кабинета прокурора. Николс распахнул широкие створки, и Лора вошла. В кабинете было несколько человек, сам прокурор и еще двое поднявшихся с широких кожаных кресел перед рабочим столом Файвера при ее появлении. Прокурор штата Орегон Ларри Файвер с первого взгляда внушал почтение. Это был не старый еще человек с аккуратной прической, в которой проглядывала седина. Насколько Лора знала, Файвер намеревался баллотироваться осенью в Конгресс от республиканцев, здорово потеснивших демократов на капиталистском холме после последних парламентских выборов. И, видимо, поэтому с его лица теперь не сходила рекламная улыбка. Это уже было не просто лицо, это было лицо политика, защищающего ваши интересы. События в Линс-Крике сыграли на руку конкурентам Файвера, потому прокурор штата и заворочился, словно гусеница, которую колет острым предметом, замельтешил в Вашингтоне и в своих избирательных округах, пытаясь стряхнуть с себя обвинения в бездействии и бессилии прояснить то, что случилось в маленьком городке Линс-Крик. Масло в огонь подливал мистер Раск, телерепортер одной местной станции, нападки которого отличались особой остротой и категоричностью. Плодом всей этой деятельности и стала командировка Лоры Квентин в штат Орегон. Файвер поднялся из-за стола и направился к ней. — Рад вас приветствовать, мисс Квентин, в нашем краю лесорубов и моряков. Сотрясая воздух, пожал ей руку прокурор. — Как добрались? — Спасибо. — Хорошо, — улыбнулась Лора. — Джентльмены, это специальный агент ФБР Лора Квентин. С этого дня она уполномочена вести дело Салливана. — Мисс Квентин, познакомьтесь, это шеф департамента полиции штата, мистер Рональд Черч. — Черч, надо же, так звали моего кота. — подумала она, пожимая руку невысокому полному человеку. Галстук у него был немного расслаблен, и в глазах читалась какая-то тоскливая обреченность, делавшая шефа полиции еще больше похожим на кота Лоры, который после кастрации тоже ожирел и частенько с такой же тоской смотрел на свою хозяйку. — С Томом Николсом, вы, полагаю, уже познакомились, а это лейтенант... Майкл Тонио, представил ей прокурор Файвер, высокого парня лет 30. Смуглый цвет его лица указывал на южную кровь. В глазах пряталась ирония, граничившая с насмешкой. «О-ля-ля!» — мысленно произнесла Лора, подав ему руку и, сочтя за благо, согнать с лица даже ту слабую улыбку, которой она одарила мистера Черча. На свете еще рождались мужчины того типа, рядом с которыми женщины начинают невольно испытывать смутное беспокойство. — Это карма, поверь моему опыту, — сказала бы Мередит, единственная женщина, кроме матери, с которой Лора дружила. — Когда я встречаю такого мужчину, то не теряю времени даром. Я беру его за яйца и веду прямиком в постель. Лора Квентин придерживалась в этом вопросе более пуританских взглядов и обладала сильной волей, поэтому поспешила переключить внимание на шефа полиции, явно не имевшего такой кармы. «Майкл вел это дело с самого начала и поможет вам войти в курс всего, что мы имеем на данный момент», — сказал мистер Черч. «Прошу вас, присаживайтесь», — пригласил Файвер, направляясь обратно за свой стол. Он расстегнул пуговицы пиджака и довольно откинулся на спинку кресла. Позади него, над скрещенными флагами США и штата Орегон, висел портрет Джорджа Вашингтона. В стильных рамочках на стенах были развешаны дипломы Гарварда. «Итак, агент Квентин, у нас мало времени и очень много работы. Мы просто вынуждены были попросить помощи у Федерального бюро, так как дело весьма непростое и, к тому же, осложненное рядом обстоятельств». «Простите», — перебила прокурора Квентин, — «какие обстоятельства имеются в виду?» Файвер поджал губы, размышляя, сложил руки вместе и сказал: «Насколько я знаю, вы, мисс Квентин, расследовали преступления, совершенные детьми. И кому, как не вам, знать, что в подобных делах мы сталкиваемся с весьма широким противодействием со стороны родных, почитающих своим долгом скрывать от полиции любую информацию, способную навредить их детям. Это естественно. В Лейнс-Крике мы столкнулись с чем-то подобным. Никто ничего не хочет говорить. Большую часть сведений мы получили от местного шерифа, но этого недостаточно. Конечно же, нами было проведено самое тщательное расследование, но люди в наших краях не любят, когда толпы незнакомцев со значками и пистолетами лезут в их дела. Поэтому мы обратились к вам за помощью. — Местные агенты ФБР участвовали в расследовании? — спросила Лора. — Да, два придурка из Портленда путались под ногами, — высказался молчавший все это время Майкл Тонио. В его голосе звучала ядовитая ирония. Квентин отреагировала моментально. — Судя по всему, вы только и делали, что путались друг у друга под ногами, лейтенант. — Мистер Тонио, в моем кабинете извольте воздерживаться от подобных суждений, — сухо, но очень жестко проговорил Файвер. Лора заметила, с какой убийственной тоской шеф полиции посмотрел на лейтенанта, словно говоря, — «Ну я же просил!» — Хорошо, сэр, — продолжая иронично улыбаться, кивнул Майкл. — Агент Квентин, — сказал прокурор штата, — в вашем распоряжении вся группа лейтенанта Тонио и все материалы следствия. Хотелось бы пожелать вам приятной работы, но в нашем деле приятного мало. Поэтому пожелаю вам удачи. Информируйте меня о ходе следствия напрямую, минуя мои службы. Вы увязнете в нашей бюрократической машине, а я не хочу никаких проволочек. К тому же надо избежать утечки информации. Прокурор Файвер поднялся со своего места, дав этим понять, что аудиенция закончена.